Глава 6. Первым игровой проект Мекка покинул финансист по имени Харуту, ликвидировав главный фонд. «Мне не нужны проблемы с иерархией», — сказал он братьям, хотя истинной причиной была встреча с адептом Мункарая Накира по имени Рекш. Адепт отыскал финансиста в Квазаре, в одном из развлекательных комплексов в Лок-Ли, созданных из света на фоне угасающего прошлого. Харуту был привилегированным клиентом, покупая, как правило, полный комплект развлечений. Лок-Ли, принимавший участие в заговоре голода и ФИФ против Мекки, долго торговался, не желая терять богатого клиента. Главные участники заговора, Елим из голода и Перлибан из ФИФ, предпочитали держаться в стороне, поручив грязную работу Думаху и Шамс. Карлик с чувством неполноценности и веры в самодостаточность, и женщина, готовая продать любого родственника, лишь бы заплатили достаточно единиц влияния. Пара получалась, мягко сказать, не самая удачная, но руководители считали, что Шамс и Думах составят идеальный тандем, разные внешне, но схожие внутри. Они лично возглавили поиски подходящего управленца для нового независимого отдела, которому надлежало выкупить игровую площадку Мекка вместе с персоналом и долгосрочными проектами. Претендентов на шаткую, но прибыльную должность было немного, особенно учитывая сжатые сроки и секретность проекта. Первых трех Шамс и Думах отсеяли сразу, как только претенденты стали настаивать, чтобы наниматели изучили в первую очередь их резюме, а потом делали выводы. «Слишком правильно», — сказал Думах. «Невозможно доверять людям, которые так сильно пекутся о своем резюме», — сказала Шамс. Следующую кандидатуру пришлось пропустить, так как претендент не явился по причине ареста. Его представитель связался с работодателями, сообщив, что управленец готов работать, находясь под следствием, но... «Всего доброго», — сказал Думах, прерывая связь. «А у тебя есть хватка, несмотря на то, что ты карлик?» — подметила Шамс. Следующим в очереди на прием стоял Адриил, молодой и перспективный житель размерности, появившийся на финансовом рынке из ниоткуда, сорвав крупный куш на слияние энергетических платформ и канувший в небытие. «Хорошая марионетка», — сказал Думах. «Для этого нужен талант», — сказала Шамс. Карлик и бывший инженер размерности переглянулись, спросили Адриила о том, что он думает о проекте Мекка. «Думаю, что игровая площадка либо закроется, либо ее купит гранды игрового бизнеса», — сказал Адриил, подчеркивая, что подготовился перед встречей, хотя никто и не сообщал заранее о теме собеседования. «И что будет дальше?» — спросила Шамс. «Дальше все зависит от того, удастся сохранить костяк инженеров и разработчиков Мекки или нет», — Адриил подумал и добавил. «Это в случае, если новые хозяева планируют развивать проект. Если в планах необходимость избавиться от конкурентов, тогда все становится немного сложнее». «Немного сложнее?» – удивился Думах. «Мекка – некоммерческий проект», – улыбнулся Адриил. «Его создатели ставят во главу угла не единицы влияния, а желание реализовать наработки. Они работали в проекте Фивы, покинули его, когда учредители попытались получить наработки Мекки. Прайми, старший из двух братьев, – это мозг, Аркми – мускулы, если так можно сказать. Теперь к ним присоединилась инженер голода Соломея. На данном этапе Мекка движется в правильном направлении. Даже финансовый отдел возглавляет девушка Нейропат. Новые времена, новые правила, идеи. Если Мекку не задушить сейчас, потом, после того, как закончатся тесты, ни голод, ни Фива не смогут пошатнуть ее, сбить с ног. Но это при условии, что их тесты закончатся успешно. Протоколы интеграции новые, почти революционные. Мекка планирует использовать клонов Энрофа для игры в размерности и перенос сознания из клонов Квазар, без промежуточного перехода в оставшееся в терминале тело игрока. Понимаете, что это означает? Один неверный параметр и ключ резонансов забросит извлеченное сознание черт знает куда. «Так ты считаешь, что для развития нужно сохранить состав разработчиков?» — спросил Шамс, зная, что примет Адриил на работу вне зависимости от того, насколько хороши будут другие претенденты. «Я считаю, что для развития Мекки достаточно сохранить сердце проекта. Старшего из двух братьев по имени Прайми», — сказал Адриил. «Все остальные — расходный материал, если удастся убедить Прайми, что новые инженеры будут лучше. Хотя лично я предпочел бы сохранить основной костяк Мекки таким, какой он есть. По крайней мере, в начале. Потом можно разбавить проект работниками умирающих игровых площадок. Но это все в теории». Адриил широко улыбнулся. Шамс и Думах переглянулись и, не сговариваясь, кивнули, решив принять Адриила на работу, игнорируя пожелание Локкли поставить во главе проекта своего друга и телохранителя по имени Нед. «А ты смелый», — сказала Шамс, заглядывая карлику в глаза. «Смелый?» «Слышала, Нед не жалует тебя. Однажды хотел убить. Нужно иметь мужество, чтобы отказать ему, не поставить главой проекта». «Всего лишь бизнес», — поморщился Думах, вспоминая неприятную встречу с телохранителем Локкли. «К тому же мы встретились с ним в Квазаре, у меня было другое тело, да и убить меня он хотел потому, что когда-то давно я голосовал на совете разработчиков голода против Локкли». Думах замялся, увидев улыбку на губах Шамс. «Прости, просто пытаюсь представить, какое тело ты выбрал себе в Квазаре», — пояснила она. «Не карлика», — процедил сквозь зубы Думах, и улыбка Шамс стала шире. «Легко смеяться, когда у тебя здоровое тело». «Не обижайся». Они вернулись к делам. Глава новой финансовой корпорации был найден, теперь оставалось создать саму корпорацию. Крохотный отдел с минимально допустимым штатом сотрудников и огромный, накачанный влиянием голода и ФИФ счет на покупку и последующее управление Меккой. «Идеальная система», — думал Адриил, оценивая шансы на успех. Конечно, когда Мекка будет выкуплена, от него, вероятно, избавиться, но если зарекомендовать себя, то можно остаться в проекте, пусть не главой игровой площадки, а, скажем, координатором, как Шамс в Фивах. Правда, для начала нужно выкупить Мекку с наименьшими потерями. Адриил изучил постановление хранителей, согласно которым деятельность Мекки была приостановлена, но так и не смог понять, было это спланировано или хранители взялись за Мекку случайно. Впрочем, случайностей в подобных делах не бывает. Причинные следствия – вот во что верил Адриил. Он изучил личные дела братьев, затем их отца, добрался до аферы в Квазаре, где были замешаны родители Соломеи, узнал все, что связано с бывшим инженером Голода, почему она пришла в Мекку, кто отец ее ребенка. Дальше были отчеты судебных заседаний об опеке над дочерью Соломеи и хранителя по имени Иегудиил. Сомнений не было. Соломею вышвырнули из проекта «Голод» с подачи Иегудиила. Теперь, узнав об афере родителей Соломеи, хранитель вцепился в проект Мекка. Для него главным было получить свою дочь, Аришу. Для этого нужно понизить социальный статус Соломеи. «Значит, с хранителями можно договориться», — решил Адриил. «Откуда такая уверенность?» — спросил Ишамс. Хотела сначала обвинить Адриила в излишней самоуверенности и переоценке сил, а затем, выслушав доводы, согласилась, что с хранителями проблем не должно возникнуть. «У всех есть своя цена», — сказала Шамс. «Правда, это может стоить нам Соломея», — подметил Адриил. «Думаешь, хранитель потребует таких кардинальных мер?» «А ты думаешь, что хранитель так глупо не поймет, что как только проект Мекка запустит, социальный статус главных разработчиков сразу поползет вверх?» Шамс не спорила. Адриил сказал, что главная проблема сейчас – удержать в проекте братьев, и несмотря на то, что афера отца поставила их в зависимость перед адептами Мункара и Накира, Шамс не была уверена в благоразумии братьев. Особенно старшего, Прайми. «С гениями вообще сложно находить компромисс. Однажды Шамс и Перлибан пытались надавить на Прайми, требуя от него продать разработки Мекки. Ничего хорошего из этого не вышло. Сейчас ему угрожало не увольнение, а адепты Малика, но Шамс сильно сомневалась в благоразумии Прайми. Он может бросить Мекку и уйти. Они купят мертвый проект, словно тело, из которого извлекли сознание. И достойную замену Прайми не найти. Недостаточно получить идею. Нужны инструменты, способные реализовать наработки. Нужен генератор, способный оживить проект, вдохнуть жизнь. Когда-то давно у Голода таким генератором стал Наклир, а в Фивах – Перлибан. Шамс знала, что основной успех Голоду принесло правление Елима, сменившего Наклира, но в Фивах у руля по-прежнему оставался Перлибан, выжатый как лимон, не родивший за последнее поколение ни одной новой идеи. Его колодец гениальности иссяк, и Фивы, дивный оазис заснеженной пустыни Великого Ледника, замерзал, терял популярность и финансирование. Шамс предлагала Перлибану объединиться с Прайми, но сдувшийся гений хотел лишь чужих идей, которые сможет выдать за свои. Вероятно, поэтому Фивы и умирали. Прайми был последней надеждой. После появлялись только выскочки да девушка Акеми по имени Делера. Она пришла к Шамс и предложила десяток гениальных идей, способных оживить Фивы. И Шамс, о, как же она потом смеялась над собой. первый момент обрадовалась, решив, что нашла золотую жилу. Дель Ра, услышав о наработках Мекки, предлагал расширить и без того огромную игровую площадку FIF, создав надстройкой новый мир. «Игрок сможет выбирать, откуда начинает игру», — сказала Дель Ра. «Не как сейчас. Фивы, мертвое озеро или далекие земли. Сейчас Фивы — это вымышленный мир, построенный на частично восстановленных хронографами мифах. Думаю, мы сможем бросить вызов Мекке, создав настройкой мир Земли, реальную жизнь. Нужно лишь определиться с выбором времени. Мне кажется, оптимальным будет использовать доквазаровую эпоху. В религиях это обычно называют земной жизнью. Представьте, герой рождается в обыкновенном мире, живет, прокачивает свой персонаж, вернее, душу персонажа, которая после смерти отправится в загробный мир Аид, если следовать мифологии Фив, чтобы явиться на берегах Мертвого озера, обладая определенными навыками, умениями, способностями. В мифах есть много персонажей, которые охраняют мир людей от мира духов. Мы можем превратить их в стражников. Они станут охранять переход между мирами, не позволяя монстрам и душам мертвецов покидать Аид, а демонам – земной мир. В Фивах нет демонов или ангелов, если не считать закрытого города, напомнила Шамс. Только Заргулы и Фимиты. В том-то и фишка, сказала Дель Ра. В существующей игровой площадке город Новые Фивы, построенный безумной правительницей Сфинкс, закрыт для посторонних. Лишь приближенные Сфинкс могут попасть за эти стены. Игровая площадка вбирает в себя множество монстров, но в Новых Фивах сохранена обыкновенная жизнь. Там люди не знают о мире за неприступными стенами города. Ты говоришь, что в основной игре нет демонов и ангелов, только Заргулы и Фимиты. Отлично. Согласно легенде, Заргулы – это бывшие демоны, а Фимиты – ангелы. Демоны и ангелы рождаются в Аиде, но не могут оставаться в нем. А теперь представь, что наставники обучают их коварству в закрытом городе Фивы и сразу после этого отправляют в земной мир, где им надлежит бороться друг с другом, используя в качестве марионеток людей. И лишь пройдя долгий путь, ангелы и демоны могут вернуться в Аид, на родину, став огромными ящерицами-заргулами или парящими в небе белокрылыми фимитами. До этого у ангелов и демонов нет ни имен, ни лиц. Они привязаны к людям, которым нашептывают на ухо, что делать, а что нет. У Сфинкс, например, есть маленький мохнатый зверек под названием Азоль, принимающий участие во всех непотребствах правительницы мира. Нигде не объясняется история этого крохотного уродливого существа с большими похотливыми глазами. Можно обыграть это, сделав Азоля частью земного мира. Как ангелы и демоны, он неразрывно связан с людьми, олицетворяя самые низкие животные инстинкты. Чем вам не конкуренция голоду? Дель Ра продолжала говорить, а Шамс уже видела, как расцветает, множится и растет игровой проект Фивы. В какой-то момент ей показалось, что Дель Ра затмит своими идеями Прайми, но потом, попросив у девушки наработки, планы нового каркаса игровой площадки, поняла, что ничего этого нет. «Все в моей голове», с гордостью сказала Дель Ра. «И как ты предлагаешь реализовать то, что понятно тебе одной?» Начала злиться Шамс. «Если проект утвердят, если меня примут на работу в качестве главного проектировщика и меня устроят гонорары, тогда я реализую сотни своих идей. Покажи для начала, что можешь реализовать хотя бы одну», скривилась Шамс. Дель Ра отказывалась до тех пор, пока Шамс не велела ей убраться. На создание проекта у гениальной девушки ушло чуть больше 2 недель. «Ну и где первичный каркас и развязка к существующей игровой площадке?» спросила Шамс, изучая нейронные образы новых персонажей игры. «Где алгоритмы перехода, где базисы нового игрового уровня? Вам не нравятся нейронные проекции?» спросила Дель Ра. «Нравятся. Но как их привязать к алгоритмам игровой площадки?» «Ну, если потребуется, то ради хорошей идеи можно переписать некоторые алгоритмы». «Некоторые?» Шамс не могла больше сдерживать улыбку. «Ты понимаешь, что в твоем случае придется переписывать абсолютно все? Решать вам». Пожала плечами Дель Ра. «Нечего решать», рассмеялась Шамс, отключая представленные нейронные разработки. В тот день она вспоминала Прайми и жалела, что не смогла удержать его в проекте. Сейчас судьба, казалось, дает второй шанс. Еще одна попытка зацепиться за старшего из двух братьев, за гениальную генетическую аномалию. «Однажды ты его отпустил, и почему думаешь, что удержишь теперь?» – спросил Адриил, предлагая исключить из переговоров здравый смысл и уговоры. «Когда он узнает, кто стоит за крахом Мекки, то возненавидит тебя», – предупредил Адриил. «И что предлагаешь ты?» – спросила Шамс. «Во-первых, не посылать к нему тебя». «Дай угадаю, вместо меня на встречу с Прайми пойдешь ты?» «Нет, Думах. Карлик ведь генетическая аномалия, как и Прайми. Одно это дает Думаху преимущество. Плюс он никогда не притворялся другом Прайми, как ты. Представитель голода, по определению враг. И когда враг объясняет тебе ситуацию, а потом предлагает дружбу, выглядит это куда убедительнее, чем в случае с бывшим другом или просто незнакомцем. Мы никогда не были с Прайми друзьями. Хмуро подметил Шамс. Называй близость как хочешь. Они замолчали, вглядываясь друг другу в глаза. Союзники, враги, чужаки, коллеги. Ну хорошо, пусть с Прайми встретится карлик. Думах принял новое поручение без особого энтузиазма. «Слишком большая ответственность?» – спросил Адриил покровительственным тоном начальника. «Не забывайся!» – желчно зашипел Думах. «Мы подобрали тебя на улице, если будешь умничать, то вернешься туда, откуда пришел». «Ты понятия не имеешь, откуда я пришел!» – недобро улыбнулся Адриил. Думах заворчал проклятие, затем собрался и велел Адриилу отправить от своего имени официальный запрос в финансовый отдел Мекки с предложением выкупить проект вместе с долгами. «Братья пошлют Адриила к черту!» – предупредил Ишамс. «Я знаю!» – улыбнулся карлик и подмигнул Адриилу. «Но если встреча с Прайми поручена мне, то и делать будем все по-моему». «Сейчас не время самоутверждаться!» – начала злиться Ишамс. «Нет, он все правильно делает!» Сказал Адриил. «Нужно дать братьям понять, что хуже быть не может, а потом дать шанс хоть что-то исправить». «Тогда нам нужен Рекш». Пожала плечами Шамс. «Я могу связаться с ним. Пусть навестит братьев, напугает». «Рекш, мясник!» Засомневался Думах. «Лучше поручить это людям Локли». «А мне понравилось, как Рекш разобрался с родителями Соломеи». Устало улыбнулась Шамс. «В спаме и выжигании жидких модулей есть шарм». «Шарм?» Думах бросил на Адриила растерянный взгляд, словно искал поддержки. «Рекш адепт?» – пожал плечами Адриил. «Мне кажется, одно это может напугать братьев». «И что потом?» – встал в позу Думах. «Угрозы должны нарастать, а если мы используем Рекша, что будет в случае отказа братьев? Адепт уничтожит их жидкие чипы. Нам это надо?» «А он прав», – согласился с карликом Адриил. «Ну, конечно, я прав», – скривился Думах. Он связался с Локли и долго петлял, пытаясь отказаться от услуг личного телохранителя Локли по имени Нед. «Ничего личного, карлик. Нед профессионал», – потерял терпение Локли. Думах сдался. «Мне ведь все равно не придется встречаться с Недом», – сказал он себе, начиная планировать предстоящий разговор с Прайми. «Только пусть твой громила не калечит братьев», – попросил карлик Локли. «Мне не нужны ученые-калеки». Думах прервал нейронную связь. Нед и Локли переглянулись. «Когда-нибудь я сверну карлику шею», — сказал Нед. «Он просто боится адептов», — улыбнулся Локли. «А кто их не боится?» — оскалился Нед. «Этот Рекш, ты его видел? А Малик их лидер?» «Малик — это миф», — сказал Локли. «Подними любой архив. Если Малик когда-то и жил, то он должен был умереть как минимум трижды». «А кеми творят чудеса», — понизив голос, сказал Нед. «К тому же всем известно, что Мункара и Накира тесно сотрудничают с учеными Энрофа. Конечно, сознание не может жить дольше положенного срока, даже если найти ему молодое тело, но... Я слышал, что когда-то давно у настоящего Малика извлекли воспоминания и переместили в Квазар, откуда вернули в тело адепта-добровольца. Появился новый Малик, потом еще один и еще... Так личность Малика продолжает жить, хотя хозяин давно умер, и сменились дюжины носителей-добровольцев». Нед замолчал, увидев улыбку на губах босса. «Держись подальше от Мункара и Накира», – посоветовал Локли. «Адептов интересует политика, нас – единица влияния. Две субстанции тесно связаны, но существуют в разных измерениях. Если следить за обстановкой в мире, за этой бурной рекой, стоя на берегу, а не окунаясь в нее, то всегда можно быть на шаг впереди». «Или позади», – проворчал Нед, снова вспоминая Рекша. Адепты пугали не столько потому, что были готовы убить без раздумий, а скорее из-за той легкости, с которой готовы были умереть. Умереть в Квазаре, затерявшись в бесконечных резонансах. Умереть в размерности, утратив физическую оболочку. Нед оставил резиденцию Локли и отправился в центральный офис проекта Мекка. Он пользовался пневмотоннелями общественного транспорта, чтобы хранители, если что-то пойдет не так, не смогли вычислить его маршрут. Нед решил действовать в открытую, не прятаться, выслеживая жертву, а просто войти в офис и объяснить положение дел. Простите, вам назначено? Спросила девушка в приемной по имени Наб-Ил. Ты нейропат? Нет, окинул девушку тяжелым взглядом. Ничего общего с вожделением или похотью. Так смотрит не мужчина на женщину, так смотрит хищник на свою жертву. Я не пользуюсь своими возможностями без разрешения. Смутилась Наб-Ил. Такие, как ты, это неправильно, сказал Нет. Адепты Малика тоже неправильно, но они есть. Пожала плечами Наб-Ил. Девушка следила за глазами Неда, упуская из вида его руки. Телохранитель Лок Ли успел установить 6 жучков, разработанных инженером размерности, покрывшим свой долг перед Лок Ли невостребованным в иерархии проектом. Инженер называл жучки прерывателями. Обычно хватало 10-12 прерывателей в помещении, чтобы перехватить сигнал нейронной сети, внести исправление и подменить восприятие. Контролю поддавались визуальные и слуховые образы. С физическими ощущениями возникали проблемы и сбои. Прерыватели работали в старых нейронных сетях, не в силах взломать алгоритмы новых. Нед изучил карту обустройства жилых комплексов. Проект замены нейронных сетей продвигался медленно, так что новые технологии применялись только в институтах всемирной иерархии, да на игровых площадках. Если вы хотите стать нашим финансистом, то должна вас предупредить, что сейчас проект проверяют хранители. Сказала Наб-Ил, надеясь, что упоминание о хранителях, если и не отпугнет странного, пугающего незнакомца, то хотя бы поможет успокоиться ей самой. Когда-нибудь клирики примут закон, и хранители начнут охоту за каждым нейропатом, что имел глупость официально зарегистрировать свои способности. Нед подался вперед, заглядывая Наб-Ил в глаза, отвлекая внимание от своих рук, чтобы установить прерыватель на столе главы финансового отдела. «Ты ведь не регистрировала свои способности? Скажи, что нет, потому что будет очень жалко лишиться такой очаровательной девушки. По меркам квазара очаровательной». «Я...» Наб-Ил могла поклясться, что чувствует исходивший от незнакомца холод, и то, как он прятал от нее свои мысли. Она не могла разглядеть даже его имя. «О, не пытайся», — сказал Нед. «Ты слишком молода, чтобы читать меня». «Так вы тоже нейропат?» Окончательно растерялась Наб-Ил. Нед не ответил. Седьмой прерыватель был установлен. Оставалось еще 5. «Пройми у себя». Услышала Наб-Ил вопрос незнакомца и осторожно покачала головой. «А где он?» «Он...» Она подумала, что если чужак действительно нейропат, то почему он просто не прочитает ее мысли? «Он...» «В кабинете брата», — помог Нед. Наб-Ил кивнула. Улыбка чужака добавила холода, словно великий ледник сломал нейронные защиты и проник в Галеос Лонжерострес. Нед прошел по коридору к кабинету Прайми, открыл дверь. «Что он делает?» – недоумевала Наб-Ил. «Разве не знает, что Прайми в кабинете младшего брата?» Нед установил 2 прерывателя, вернулся в коридор. Он никуда не спешил. Процедура была выверена до мелочей и проверена не раз. «Что вам нужно?» – растерянно уставились братья на вошедшего чужака. «Простите, но я…» – Нед незаметно установил прерыватель. «Я ищу вашего отца. Он, видите ли, должен некоторое количество единиц влияния». И еще один прерыватель был установлен. «Большое количество единиц влияния». «Ищите его в квазаре!» Раздраженно отмахнулся от чужака Прайми. «Старая пройдоха всегда сбегает в трехмерное время под пространство, если запахло жареным. Мы не имеем никакого отношения к его аферам». «Мои работодатели думают иначе». «Плевать я хотел на ваших работодателей». Прайми притворно рассмеялся. Нед подошел к нему, чтобы прикрепить к рабочему столу последний прерыватель, хотя братья ожидали нападения или угроз. «Это ваше последнее слово?» – тихо спросил Нед. «Да». Прайми перестал улыбаться, ожидая взрыва, маленькой катастрофы, но Нед лишь кивнул, попрощался и вышел из коридора. «Странный какой-то», – подметил Аркми. Старший брат молчал. Температура в кабинете падала, изо рта вырывался пар. «Что-то не так», — сказал Прайми, когда по стенам побежала белая паутина обледенения. Дверь замерзла и обожгла руку Аркми, когда он попытался покинуть кабинет. «Попробуй еще раз», — велел Прайми, чувствуя, как температура приближается к критической. Холодный воздух обжигал легкие. Кожа горела на лютом морозе. Где-то далеко закричал Наб-Ил. «Попробуй еще раз», — – закричал Прайми. Аркми поднял холодный, превратившийся в лед стул и ударил в дверь. Стул разбился, рассыпался по полу. «Не стулом, идиот!» – зашипел на брата Прайми. «Попробуй открыть рукой!» «Дверь ледяная! Это обман!» «Что?» «Кто-то забрался в нейронную сеть и подменяет наше восприятие. Подумай сам. Ледник не мог так быстро подчинить жилой комплекс». «Не мог», — согласился Аркми. Он услышал еще один крик на Пил. «Надеюсь, ты прав», — сказал Аркми и снова попытался открыть дверь. Тысячи игл пронзили кожу ладони, впились в плоть. Рука онемела. Температура в комнате продолжала понижаться. Но что-то действительно было не так. Прерыватели нагрелись, начали сбоить, выдавая обман, не в силах пропускать сквозь себя такое количество энергии. Замерзшие стены задрожали. Лед под ногами утратил на мгновение стройность. Аркми сильнее надавил на дверь. Установленный на двери прерыватель сгорел. Аркми почувствовал едкий химический запах. К потолку потянулась струйка черного дыма. Нейронная сеть на мгновение стала прежней, позволив открыть дверь. Братья вывалились в обледеневший коридор. Нужно было срочно выбираться из офиса. «Помогите мне!» – закричала Нап-Ил. Она попыталась выбраться, но ледяной куб сковал ноги, парализовал тело. «Сопротивляйся!» – велел Аркми. «Это обман. Какие-то жучки, перехватывающие сигнал нейронной сети. Они не справятся с перегрузками, если ты будешь сопротивляться». Братья схватили Нап-Ил за руки и попытались вырвать из монолитного ледяного куба. Установленные в приемной прерыватели засбоили и начали перегорать один за другим. Целостность системы нарушилась. Оставшиеся прерыватели попытались перераспределить энергию, но нагрузка оказалась непосильной. Установленные жучки вспыхнули, заполнив офис Мекки ядовитым запахом и вернули миру первоначальный вид, проецируемый официальными нейронными сетями.